На мгновение Алексей замер, но, довольно быстро сообразив, что к чему, с трудом встал. Ага, не зря я его так сажал. Через 5 минут ноги у непривычного человека затекают так, что только держись. И полез в кузов. Тотен, Арт в канале. На связи. Докладывай обо всех перемещениях. Мне солнце в глаза бьет. Колонна идет, впереди мотоциклисты, за ними броневик, дальше грузовики. Много. Понял тебя, отбой. Люк, ты где? От машины 30 метров левее и 100 тебе за спину, под кустом. Понял тебя, без команды не стреляй. Интересно, если сержант меня слышит, какие мысли у него в голове бродят? А колонна все шла и шла. Я насчитал уже 15 грузовиков с пехотой. А учитывая, что это были трехтонки, в каждую из которых влезает по 2 отделения немцев, то мимо нас проезжал как минимум батальон. На солнышке нам пришлось проваляться почти 2 часа. Я лежал и зачем-то считал. 84 грузовика с пехотой. 2 батареи противотанковых колотушек, минометчики, какие-то части обеспечения. Ну, точно, полк, потрепанный только. А может и нет? Штаты немецкой пехоты я помнил, честно говоря, не очень. Когда вдалеке показался хвост колонны, я с облегчением вздохнул. Как оказалось, напрасно. Внезапно один из мотоциклов арьергарда притормозил на обочине. «Тотен, Арт в канале. Что там?» «Здесь Тотен? Гадят сволочи!» В бинокль я разглядел мотоцикл с коляской, у которого скучал рослый унтер. Тут я заметил, что 2 его кореша, видимо, сделав то, для чего они спустились в придорожную канаву, вылезли не обратно на дорогу, а на поле. По их жестикуляции мне стало понятно, что один предлагает посмотреть нашу машинку. Вот весело-то. Я нажал тангенту. Люк, здесь Арт. Сможешь, если что, снять дятла на дороге? Не вопрос. Тут всего-то 250 метров. Чудненько. Но давай решать, ноги сделаем или попробуем стволами разжиться? Я бы рискнул. Я тоже. Попробую на коротке из нагана их пострелять. Как начну, снимай унтера. Черт, чуть не забыл этого Дымова предупредить. Я трагически зашептал. Алексей, к грузовику идут немцы, 2. Мы будем их брать. Сиди тихо. А в ответ ничего. Ну и ладно, есть дела поважнее. На всякий случай я потянулся проверить, как вытаскивается нож из ножен, но вспомнил, что кор я оставил под машиной. Пришлось лезть за спину за Камилусом. «Зачем?» — спросите вы. А я считаю, что нож и пистолет лучше, чем просто пистолет или просто нож. Минуты, прошедшие до того момента, как немцы подошли на 50 метров, показались мне часами. Внезапно вспотели ладони. Двигаясь очень медленно, я положил нож и пистолет на землю и также медленно вытер ладони о штаны. Колени ходили ходуном. Тонкая противная струйка пота проползла вдоль позвоночника. «Ну же, гады, ну же!» Потом пришла другая мысль. «Ну зачем тебе это?» «Героем себя почувствовал. Пусть этим профи занимались бы. Фермер, бродяга или тот же Люк?» Веселые голоса немцев приближались. Вот они остановились у левого переднего колеса, точно с противоположной стороны машины от меня. Глубокий быстрый вдох. Медленный выдох, вдох, выдох, вдох. Так, один полез в кабину, а другой, я вижу, со своей позиции пинает тело несчастного Щелокова. Выдох. И я быстро перекатываюсь под машиной, выпускаю из руки наган и хватаю кор. Вдох. И еще один перекат. Выдох. Я встаю, бью немца правой рукой в живот. 120 миллиметров нержавеющей стали практически без сопротивления входят в тело. Дернув его на себя так, чтобы он пролетел к кузову, всаживаю второй нож в почку тому, кто ковыряется в кабине. Его выгибают, и я вижу широко раскрытый в беззвучном крике рот. Выстрел. Где-то на периферии моего поля зрения падает на дороге немецкий унтер. Время опять потекло с нормальной скоростью. Немец, выдернутый мной из кабины, падает на тело водителя. Чуть поодаль хрипит и бьется в конвульсиях другой. Резко и внезапно меня скручивает приступ тошноты. Когда я, сплюнув тягучую желчь, поднимаюсь с колен, ко мне подбегает Люк. Он что-то говорит, не понимаю. Мотаю головой, силясь понять. «Силен ты, фермер, мне говорил, но я не верю. Я и глазом моргнуть не успел». Тут он останавливается, внимательно смотрит мне в лицо. «Первые, да?» Участливо кладет руку мне на плечо, и в другой руке фляжка. «На, тоже, глотни». Машинально делаю глоток. «Оп-па-па!» Глоток степного бальзама, опалив горло огнем, скользнул по пищеводу и гранатой взорвался в пустом желудке. Я сел на землю, тупо глядя перед собой. Поднял голову. «Сань, стволы собери и проверь там этого, в кузове». Через 5 минут все сделано. Немцы оттащены в кусты совместными усилиями Люка и милиционера. Мы стали богаче на 2 немецких карабина, аж целых 3 гранаты-толкушки и ТТ, найденный у одного из фрицев. К нашему счастью, одинокий выстрел, похоже, никто не услышал. Время делать ноги. «Сержант, ключи от сейфа у вас есть?» — спрашиваю Дымова. «Да, товарищ старший лейтенант. А зачем они вам?» — спрашивает он с изрядным пиететом. Похоже, скорость, с которой я упорол 2 рослых немцев, произвела на него впечатление. Правда, как я блевал, он не видел. «Забрать из сейфа документы, печати и бланки». «Но зачем? Точнее, почему только это? А как же дела?» «На весь этот хлам у нас сейчас ни времени, ни сил нет. А насчет остального? Вот ты же не хочешь, чтобы немецкие диверсанты с подлинными документами у нас в тылу шлялись?» Подворачивается на язык правдоподобное объяснение. «Со штампами твоего райотдела и на подлинных бланках».